Разве не свидетель он подобного торжества в данный момент за данным столом? Разве не знает он, как устраиваются подобные вещи? Разве худо ему среди этих хорошо знакомых людей, верой и правдой преданных Богу власти, и поэтому блаженствующих сегодня с хрусталем на столе и на потолке? Но путь к Богу власти только один — через черное, неустанное служение ему в выявлении и разоблачении замаскировавшихся врагов. И среди врагов следует особенно бдительно следить за теми, кто побывал в плену. Они преступники уже потому, что не пустили себе пулю в лоб, ибо обязаны были не сдаваться, а умереть, и этим доказать свою абсолютную преданность Богу власти, который требовал неукоснительного умереть, но не сдаваться в плен. А кто сдался, тот преступник. И неизбежная кара за это должна служить предупреждением всем на все времена, на все поколения. Такова установка самого вождя Бога власти. Кутыбаев же, взятый им на расследование как раз из числа бывших военнопленных, причем, что чрезвычайно важно, в его деле есть очень нужная зацепка, очень актуальная деталь. Если удастся выбить у Кутыбаева признание на этот счет, пусть даже небольшой факт, то и это может пригодиться в большом деле, как гвоздок на своем месте, послужить для разоблачения изначально предательских замыслов ревизионистской клики Тито Ранковича, претендующий на особый путь развития Югославии без одобрения Сталина. И что захотели? Давно ли кончилась война? Они уже отделяться решили? Не выйдет. Сталин развеет в прах эту идею и пустит ее по ветру. И совсем не лишне будет при этом доказать в очередной раз, пусть на малом факте, что предательские, ревизионистские идеи зарождались в Югославии уже давно, еще в годы войны, среди партизанских командиров, и что происходило это под прямым влиянием английских спецслужб. А в записках Абуталипа Кутыбаева есть воспоминания, как югославские партизаны встречались с англичанами. Стало быть, есть и основания заставить его сказать то, что требуется сейчас, а раз так, необходимо добиться этого во что бы то ни стало. Расшибиться в лепешку. Но заставить этого саразекского писаку выложить все, что надо. Ведь в политике пригодно все, что летит в подветренную сторону. Каждая мелочь может пригодиться, может послужить камнем, брошенным во врага, чтобы добить его в идейной схватке. Отсюда возникает задача добыть этот камень, даже камушек. И пусть символически, но как бы самолично, от сердца, вложить его, тот лишний камушек, в руку самого Бога власти, чтобы, если не сам он, то поручил бы кому следует пульнуть тем камнем в прихвостней, как пишут в газетах, ненавистного ревизиониста Тито и его приспешника Ранковича. А не пригодится, скажут, мелковат, все равно усердие зачтется. Глядишь, все, кто сидят сейчас за столом, окажутся и у него, будут сидеть вот так в его доме по отменному случаю. Ведь смысл жизни в счастье, а успех — начало счастья. Об этом думалось в тот званый вечер кречетоглазому Танцыгбаеву. И, сидя за столом, и вроде бы по ходу разговоров, перебрасываясь репликами с другими, он как пловец в бурном потоке реки плыл в тот час в нарастающей стремнине своих страстей и вожделений. И лишь жена его, Айкуймис, хорошо знавшая мужа, заметила, что с ним что-то происходит, что он готовится к чему-то, как ярый зверь, вышедший ночью на охоту и уже учуявший добычу. Она видела это по его глазам, немигающий соколиный взор, которых временами то леденел, то покрывался дымкой взволнованности. И поэтому она шепнула ему: «Отсюда уйдем вместе со всеми и только домой». Танцыгбаев